Александра Маринина «Чувство льда» читает Ирина Спилова. Москва, февраль 2006 года. Она уже много лет назад научилась просыпаться ровно за 5 минут до звонка будильника, в 5:25. Еще 7-летней девочкой Нана вставала в 5:30, а в 7 утра начиналась тренировка. Она не катается больше 10 лет, а привычка осталась. Тем более Никита тоже, как и она, занимается фигурным катанием, и у него тоже утренние тренировки. Открыв глаза, Нана опять же, по давно сложившейся привычке, перебрала мысленно предстоящие сегодня дела. Поднять сына, проследить, чтобы сделал зарядку, накормить завтраком его и себя, отвезти на каток. Да, не забыть бы, сегодня 20 число, день обязательного замера. Может пропустить? Ничего страшного, если она проведет замер завтра. Очень уж погода неподходящая. В такие дни у нее совсем нет ни сил, ни малейшего желания делать лишнее телодвижение. Как говорят спортсмены, она сегодня явно не в ногах. Нет, ерунда все это. Раз установила себе 20 число каждого месяца, значит, так и будет. Нечего дурака валять. А то один день пропустишь, второй, третий, а потом спохватишься, и спина уже не гнется. Позвоночник – это здоровье, долголетие, это жизнь. Нельзя запускать. С 7 до 9 у нее свободное время. Если доехать от дворца спорта в сторону работы в 7, то дороги будут еще пустыми, и она доберется минут за 20. До начала рабочего дня останется 1,5 часа. Что она собиралась сделать, когда вчера запирала кабинет? Оставила какие-то бумаги на утро? Кажется, нет. Ничего срочного. Совещание, как обычно, начнется в 10. Значит, можно заняться чем-нибудь приятным. Ну, например, составить график контрольных проверок на ближайшие 3 месяца. Составлять графики Нана любила и неукоснительно их соблюдала. Это помогало ей поддерживать ощущение стабильности. Пока она каталась, у нее в комнате всегда на самом видном месте висел годовой план тренировочной подготовки. И каждый раз, глядя на него, она думала о том, как бы ни складывалась жизнь, но за год она должна отдать тренировкам 960 часов. И в июне этих часов будет 43, а в сентябре уже 100. Пик нагрузок придется на октябрь. Потом наступит соревновательный период, и объем тренировок станет поменьше. Нужно беречь силы до выступлений. Потом период соревнований закончится, и в апреле-мае наступит период восстановительный, и будет мало льда, больше отдыха, спортивных игр и общей физической подготовки. И так из года в год. Это вселяло уверенность. Не может случиться ничего плохого. Она не заболеет, не умрет, потому что есть же план. Вот он, составлен тренером и повешен на стенку. И его обязательно надо выполнить. Страх внезапной смерти преследовал Нану Ким с раннего детства, с того самого дня, как умер от бурно развившегося отека легких ее маленький братик. И избавиться от этого страха она так и не смогла по сей день. Зато научилась справляться с ним при помощи планов и графиков. Выполнять запланированное означало для нее контролировать свою жизнь, управлять ею, а ведь это так важно. Отец много лет назад говорил ей: «Ты катаешься не для того, чтобы стать чемпионкой, а для того, чтобы научиться управлять своим телом, каждой своей мышцей, каждым самым маленьким сосудиком. Управляя телом, ты учишься управлять собой, а управляя собой, ты будешь управлять всей своей жизнью. Если твоей жизнью не будет управлять ты сама, это обязательно будет делать кто-нибудь другой. Значит, составить график проверок по всем объектам и подразделениям и провести совещание. Ой, Господи, пора ж подыматься, уже будильник верещит». «Никитос!» — крикнула она, натягивая трико. «Подъем! На зарядку становись!» Нана с удовольствием взглянула на радостную, совсем почти не заспанную мордашку 12-летнего сына. Ему ранний подъем не в тягость. Он так любит кататься, что готов вставать даже раньше. Предложи ему тренироваться по ночам, вообще спать не будет. Только пусти на лед. «Тащи сантиметр», — скомандовала она, слегка размявшись и вставая на невысокую скамеечку. Никита с готовностью принес сантиметр и привычно опустился на колени. Нана наклонилась, плотно сдвинув ступни и выпрямив ноги, стала тянуться вниз. Пальцы рук ушли за край скамейки. Сын замерил расстояние между краем скамейки и кончиками пальцев. 6 сантиметров. Торжественно объявил он. «Хорошо. Значит, позвоночный столб пока еще сохраняет гибкость. Для 35-летней женщины, давно оставившей спорт, вполне приличный показатель. В период активных тренировок этих самых сантиметров было 7. Но ведь 13 лет прошло». «Точно?» На всякий случай переспросила она. «Ну, 5 и 8, я округлил». «Никитос», — строго произнесла Нана, — «спорт не терпит приблизительности. Уж тебе ли не знать?» Никита уныло вздохнул. Без лишних слов было ясно, что она имеет в виду. У мальчика постоянно возникали проблемы с обязательными фигурами, где необходима просто-таки геометрическая точность и выверенность каждого движения до миллиметра. Просто удивительно, как ему удалось выполнить нормативы кандидата в мастера спорта. Конечно, он мальчик гибкий и прыгучий, скольжение у него хорошее, но вот со школой беда. Завтракали молча, как всегда бывало в день утренней тренировки. Никита, унаследовавший от матери стремление ко всему готовиться заранее, еще дома, сидя за столом, мысленно рисовал фигуры, которые ему спустя час придется рисовать лезвием конька по льду. Впрочем, это ему только казалось, что он рисует мысленно. На самом деле, сам того не замечая, он рисовал чайной ложечкой на поверхности стола. Нана ему не мешала, но внимательно вглядывалась в невидимый рисунок. Вот Никита рисует петлю вперед-наружу, и Нана явственно видит, что стартовые дуги пересекают поперечную ось. Неужели у него так плохо с глазомером? «Ты собираешься так выполнять фигуру?» — осторожно спросила она. «Нет. Это я так сделал на прошлой тренировке. Светлана Арнольдовна сказала, чтобы я подумал, в чем ошибка». «А она сама не сказала тебе?» «Нет, она велела самому подумать. Обещала сегодня сказать, если я сам не додумаюсь». «Ну и как? Ты додумался?» «Пока нет», — очень серьезно ответил Никита. «Вот думаю». «Ладно, думай», — вздохнула Нана. Другие времена, другие нравы, другие тренеры. Когда ей было столько, сколько сейчас Никите, ее тренер, исправлял ошибки сразу же и таких домашних заданий не давал. В те времена боялись, что закрепится неправильный стереотип движения. А сейчас что? Не боятся? Или же появились новые школы тренерской работы? За 13 лет много воды утекло. Нана до сих пор общается со своим тренером. Но та учит спортсменов по-старому. А Светлана Арнольдовна совсем молодая. Может, и вправду теперь работают по-другому? Светлана Арнольдовна. Смешно. Когда Светочка Лазарева в 7 лет начинала заниматься в учебно-тренировочной группе, Нана Ким уже была в составе юниорской сборной страны. Она быстро убрала со стола, вымыла посуду, оделась, накрасилась. Внимательно и придирчиво, как и каждый день, оглядела свое отражение в зеркале. Ну и дал же Бог ей внешность, нарочно не придумаешь. Отец, кореец из Казахстана, наградил дочь раскосыми, черно-карими глазами, широкими скулами, жесткими прямыми волосами цвета вороного крыла и сухощавым компактным телом с сильными мышцами. Мать, наполовину грузинка, наполовину молдаванка, подарила крупный нос с горбинкой, который Нана ненавидела, красивую изогнутую верхнюю губу и потрясающую кожу, которую Нана считала своим единственным достоинством. Сколько же времени ей приходится каждый день проводить с макияжем, чтобы лицо не казалось таким широким, а нос таким большим? Хорошо хоть с фигурой пока еще все в порядке. Просто удивительно, почему мужчинам так нравится ее внешность, которая ей самой кажется далеко не самой удачной. К дворцу спорта они подъехали без 10:07. «Ну что, Никитос, решил задачку?» «Нет. Может, подскажешь?» «Ладно», — засмеялась Нана. «Подскажу. Когда ты заканчиваешь круг, в момент переходного толчка, ты вместе с опорной ногой поворачиваешь бедро свободной ноги. Это ошибка. Свободную ногу надо оставлять строго над следом. Понял?» Помнишь, у тебя в простых кругах при старте назад-наружу перекрещивали стартовые дуги? Это была та же самая ошибка. Следи за свободным бедром. Точно? Точно, уверенно ответила Нана. Уж у нее-то со школы всегда был полный порядок. Кроме характерной внешности, она унаследовала от отца, чемпиона Европы, спортивной гимнастики, отличную координацию, умение чувствовать каждую мышцу и владеть ею, полностью контролировать свое тело. Она развернулась на сиденье, подала сыну лежащую сзади сумку с формой, коньками и учебниками. После тренировки Никита побежит в школу. «Пока, сынок, до вечера». Он уже почти вылез из машины, но вдруг остановился и повернулся к ней. «Мама, если ты так хорошо все знаешь, почему же ты не стала чемпионкой?» «Чемпион, сынок, это не только отличная подготовка. Чемпион – это особенный характер. А у меня такого не было». «А у меня есть? У тебя есть?» – засмеялась она. «Пока, чемпион!» Нана вела машину по темной зимней Москве и улыбалась. У нее действительно было почти все для того, чтобы стать чемпионкой. Именно почти, потому что не было самого главного – честолюбия и склонности к борьбе. Целеустремленность, собранность, трудолюбие – умение мобилизоваться и контролировать себя, эти необходимые для фигуриста качества у нее были даже в избытке. А вот честолюбие и желание пробраться на первое место не было совсем. Она просто любила кататься, наслаждалась каждой минутой пребывания на льду, радовалась, когда ее хвалили, но никогда не стремилась побеждать в соревнованиях и быть первой. Может быть, именно поэтому в ней всегда ценили то, что называется соревновательной надежностью. У Наны Ким никогда не сдавали нервы. Она была на удивление стабильной спортсменкой, но при этом даже при лучших своих прокатах оставалась второй или третьей. Первой – никогда, даже если находилась в пике формы. В ней не было азарта и склонности к риску. Ей было все равно, какое место занять. И в соревнованиях она участвовала только потому, что так надо, так принято. Иначе вообще кататься не дадут, отлучат от льда и возьмут в группу более перспективного спортсмена. Нана хорошо помнила, как много лет назад к ним на тренировку пришел знаменитый в те годы тренер, подготовивший нескольких олимпийских чемпионов. Все в группе знали, что он пришел высматривать талантливых ребят, и всем ужасно хотелось ему понравиться. Во время разминки в зале их тренер Вера Борисовна всех предупредила о том, что придет сам. А потом отозвала Нану в сторонку и спросила: «Скажи, ты хочешь быть чемпионкой?» «Нет», — честно ответила девочка, — «не хочу». «Почему?» «Не знаю», — пожала плечами 11-летняя Нанна. «Не хочу и все». «А зачем?» «А чего же ты хочешь? Зачем занимаешься?» «Хочу просто кататься. Мне нравится». Вера Борисовна мягко улыбнулась. «Ты просто еще маленькая. Я хочу тебя предупредить. Если ты сегодня понравишься самому, и он возьмет тебя к себе, никогда никому не говори, что не хочешь быть чемпионкой. Иначе тебя не будут тренировать, и ты не сможешь кататься. Поняла?» Нана сосредоточенно кивнула. «Ладно. Она никому не скажет. Нельзя так нельзя. Слово тренера – закон». Сам простоял у бортика 2 часа и ушел. И через месяц в их группе осталось вместо 5 человек только 4. Великий тренер отобрал для своей группы очень талантливого мальчика. Мальчик этот стал впоследствии олимпийским чемпионом в танцах на льду. Тогда Нана еще мало что понимала в жизни. Она просто тихонько порадовалась, что не нужно лгать и что-то скрывать. А главное, не нужно менять тренера и привыкать к новым порядкам и к новым людям. Она же теперь точно знала. Даже если бы сам ее тогда забрал к себе, она все равно не стала бы чемпионкой, несмотря на его бесспорный тренерский талант, не на свои способности. Чемпион – это характер. «Просто поразительно», – тихонько вздыхала тренер Вера Борисовна. «При таких родителях у девочки нет ни капли честолюбия и стремления быть первой. Но как такое может быть?» Под такими родителями подразумевались мама и папа, чемпионы по спортивной гимнастике. Нана тогда сделала вывод, что не иметь честолюбия плохо. Стало быть, это стыдно. Это недостаток, который надо бы тщательно скрывать, чтобы ее не сочли неполноценной. Она не хотела огорчать Веру Борисовну, которая была привязана всей душой, и честно, в полную силу каталась на соревнованиях. Но все равно оставалась второй или третьей. Потому что для победы нужно еще и желание победить, которого у Наны никак не обнаруживалось. Но главную свою задачу она выполняла. Входила в 10-ку, потом в 5-ку, потом в 3-ку сильнейших, скрывая от всех кроме тренера, свой главный дефект – отсутствие стремления побеждать. Все, что она делала, она старалась делать на 5 с плюсом, но ей никогда не хотелось, чтобы ее 5 с плюсом оказалась весомее, круче, чем у других. Зато Никита, слава богу, пошел не в нее. Он в свои 12 лет уже достаточно стабильно выполняет 5 тройных прыжков и из всех своих мальчишеских сил борется с тройным акселем, единственным прыжком, который пока еще получается плохо. У него есть кумир. Он хочет быть как Плющенко, который в таком же возрасте безошибочно исполнял все 6 прыжков. Да, здесь ее сынишка пошел в отца. У того честолюбие хоть лопатой выгребай. К концу совещания Нана почувствовала, что утреннее ощущение не в ногах было не случайным. В горле першило, разболелась голова. Начали слезиться глаза. Черт, неужто грипп? Надо бы уйти домой и срочно приняться за лечение. Но она столько всего напланировала на сегодня. Она перелистала ежедневник, отметила крестиками дела, которые можно перенести на 3-4 дня, а галочками те мероприятия, которые перенести никак нельзя. Таких оказалось всего 2. Одно намечено на 13:30, второе на 17:00. Сейчас без четверти 12. Нана быстро прикинула расклад и попросила секретаря созвониться с человеком, встреча с которым назначена на 17:00, и попробовать договориться с ним на более раннее время. Отстреляться и домой. Нечего по всему издательству бациллы разносить. «Нана Константиновна, вас хочет видеть Любовь Григорьевна», сообщила секретарь Влада. «Какая Любовь Григорьевна?» Недоуменно нахмурилась Нана. «Но Любовь Григорьевна», — повторила Влада специальным голосом, который прорезался у нее всегда, когда речь заходила о владельце издательства Александре Филановском и членах его семьи. В данном случае речь шла о тетке шефа. «Ах да! А что случилось? Не знаю». Она позвонила из машины и сказала, что уже подъезжает и хотела бы с вами переговорить. «Конечно, Влада, я буду у себя. Как появится, сразу же проводи и сделай мне чаю погорячее, с лимоном». Положив трубку, Нана достала из ящика стола зеркало. Боже, ну и видок у нее. Глаза красные, лицо отечное. Нос и без того не маленький, стал, кажется, еще больше. Но точно, у нее либо грипп, либо сильная простуда. И как быстро эта хворь на нее налетела. Еще 2 часа назад, перед началом совещания, она смотрелась в зеркало и ничего необычного не увидела. Более того, даже осталась довольна своим внешним видом. Влада принесла чай, которую Нана выпила медленно, маленькими глоточками. Глаза заслезились еще сильнее, но горло, кажется, поутихло. Может, послать Владу в аптеку? Пусть купит что-нибудь подходящее. Болезнь лучше всего задавливать в самом начале, тогда с ней легче справиться. Она снова потянулась к телефонной трубке. «Влада, раздобудь мне какое-нибудь лекарство от простуды и гриппа. Это для вас?» Вопрос был не случайным. Девушка хотела выяснить, нужно ли бежать в аптеку срочно, прямо сейчас, или лекарство требуется начальнице в принципе, к моменту ее ухода с работы. «Да, я что-то расклеиваюсь прямо на глазах. Тебе удалось договориться о переносе встречи?» «Да, Нана Константиновна, они приедут к 3. Спасибо». «Ну вот, уже легче. В 4 она, Бог даст, освободится и поедет домой. Нана открыла ежедневник и просмотрела записи до конца недели. Надо все разместить и оставить Владе. Она знает, что нужно делать в таких случаях. Она уже занесла на странице карандаш, когда поняла, что ничего не понимает. Видит каждую букву в отдельности, но как-то не очень отчетливо. И в мысленные слова эти буквы, но никак почему-то не складываются. Температура поднялась, что ли? В приемной послышались тяжелые, уверенные шаги. Распахнулась дверь. На пороге кабинета возникла тетка шефа Любовь Григорьевна. Высокая, худая, дорого и модно одетая, она все равно казалась суровой и бескомпромиссной училкой, которую дети боятся и ненавидят. Стильно подстриженные седые волосы, холодные глаза за стеклами очков в оправе от Шанель, жесткие сухие губы и вся она. Олицетворенная требовательность и строгость. «Добрый день, Нана. У вас найдется для меня 1/4 часа?» «Проходите, Любовь Григорьевна». Нана жестом указала на мягкое кресло. «Я вас слушаю. Что-то случилось? У вас претензии к охране или к водителю?» Это было единственное, что пришло ей в голову, когда Влада сказала, что Любовь Григорьевна хочет зайти. Но зачем еще ей заходить к руководителю службы безопасности крупного издательства? Вряд ли доктора педагогических наук могут заинтересовать чисто коммерческие нюансы приобретения ее племянником типографии в Подмосковье или же далеко идущие планы по переманиванию перспективных авторов. Наверное, все дело в охране или водителях, которые находятся в ведении Наны Константиновны Ким. Филановская тяжело опустилась в кресло, но тут же выпрямила спину, сдвинула колени и посмотрела на Нану взглядом одновременно отрешенным и надменным. «Нет, у меня дело конфиденциального свойства. Но прежде чем я его изложу, вы должны дать мне слово, что мои племянники ничего не узнают. Если это касается работы издательства, то я такого слова дать не могу. Работа издательства это никоим образом не касается. Это внутрисемейное дело. Тогда почему вы пришли ко мне, Любовь Григорьевна? Я начальник службы безопасности издательства, а не семейный адвокат и не нотариус. Больше всего в этот момент Нане хотелось отделаться от посетительницы. Головная боль быстро нарастала и стала уже почти непереносимой. Кроме того, заложила нос и начинался озноб. Если у внезапно заболевшего организма еще остался какой-то ресурс прочности, то его нужно поберечь для 2 деловых встреч, которые никак невозможно отменить. И было смертельно жалко тратить этот драгоценный ресурс на какое-то внутрисемейное дело. Как на соревнованиях, мелькнуло в голове у Наны, когда неудачно падаешь и чувствуешь острую боль в колене или бедре при каждом движении. И понимаешь, что осталось откатать еще половину программы. И в этой второй половине, помимо всего прочего, 2 сложных прыжка и 1 вращение. И ты просто не вытерпишь такую боль, если постараешься выполнить все запланированное и нужное быстро, на ходу, перестраиваться и решать, какие элементы попытаться все-таки выполнить, а какие упростить, чтобы сохранить силы для сложных, за которые судьи дадут побольше баллов. Например, вместо каскада из 2 тройных прыжков прыгнуть 3-2. Тогда хватит сил сделать во вращении больше оборотов. «Вы – начальник службы безопасности», – ровным голосом повторила за ней Филановская. «И это позволяет мне надеяться, что в вашем распоряжении есть сотрудники, умеющие выполнять деликатные поручения. Ведь есть?» «Есть», – кивнула Нана. «О каком поручении идет речь?» «Нужно найти одного человека». «Зачем?» «Он», – Филановская на мгновение задумалась, словно подыскивая приемлемую формулировку. «Он, скажем так, обладает сведениями, разглашение которых может нарушить мир и спокойствие в нашей семье. Это не имеет отношения ни к деньгам, ни к бизнесу. Это абсолютно внутрисемейное дело, из-за которого мы все при неблагоприятном исходе можем перессориться. И все-таки, Любовь Григорьевна, кто этот человек?» – настойчиво спросила Нана. «Речь идет об отце моих племянников». «Фу ты, Господи, ерунда какая!» Она уж испугалась. «Значит, об отце. Ладно, с этим она как-нибудь справится». «Вот», — Любовь Григорьевна протянула Нане заклеенный конверт. «Там все сведения, которыми я располагаю. Больше мне ничего не известно. Разумеется, работа будет должным образом оплачена. И еще раз позволю себе напомнить, что мои племянники не должны об этом знать». Нана молча взяла конверт. В голове мутилась от боли. Глаза почти ничего не видели. «Пусть Любовь Григорьевна уж поскорее уходит». «Вы нездоровы?» В голосе Филановской прозвучало неподдельное сочувствие. «У вас совершенно больной вид. И самочувствие такое же». Нана попыталась улыбнуться. «Как вы собираетесь скрыть от Александра Владимировича свой визит ко мне? Вас же куча народу видела в издательстве, и водитель, который вас привез, знает, что вы здесь были. Да и моя Валада знает, что вы приходили». «Об этом не беспокойтесь. Я сейчас зайду к Саше. У меня к нему дело. Вы же знаете, перед 8 марта он устраивает корпоративную вечеринку. И мне нужно обсудить с ним ряд вопросов. Я скажу, что заходила к вам». «Зачем?» «Жаловалась на водителя. Мне не нравится, что он постоянно нарушает правила. Нас часто останавливают, и приходится терять кучу времени не на объяснения с сотрудниками ГАИ, а на улаживание инцидентов». «Он действительно ездит с нарушениями?» — обеспокоенно спросила Нана. «Разумеется, но теперь все так ездят. И, разумеется, мне это не нравится. Я не хочу попасть в аварию». «Вы хотите, чтобы вам заменили водителя? Я думаю, для первого раза будет достаточно, если вы просто сделаете ему внушение. Благодарю вас. Всего доброго». Филановская поднялась и вышла из кабинета. Нана озадаченно посмотрела ей вслед и даже нашла в себе силы усмехнуться сквозь боль и озноб. Да уж, доктор педагогических наук. Через несколько минут вернулась из аптеки Влада, высыпала на стол перед начальницей горстку каких-то таблеток, порошков и микстур. «Влада, детка, давай-ка сама», — слабым голосом попросила Нана. «Я уже ничего не соображаю, даже надписи прочитать не могу». Секретарь взялась за дело, наливала воду, что-то растворяла, что-то капала. Нана покорно пила и глотала все, что ей давали, и ни во что не вникала. Вся ее спортивная жизнь приучила терпеть боль, и она умела терпеть боль в спине, в суставах, в ушибленных при падениях местах, терпеть и продолжать кататься и прыгать, и вращаться. Хоть о вращении немыслимо, просто запредельно болели руки. От высокой скорости вращения лопались сосуды. Головная боль была единственной болью, с которой Нана справлялась плохо и совершенно переставала соображать. Половина первого. У нее есть еще час, чтобы прийти в себя. «Никого ко мне не пускай и ни с кем не соединяй», — велела она Владе. Секретарь вышла. Нана заперла за ней дверь и прилегла на неудобный кожаный диван. Сидеть на нем, конечно, хорошо, а вот лежать... Даже при ее не самом высоком росте ноги помещаются с трудом. И холодно как, а накрыться нечем, если только шубой. Но для этого нужно встать, а сил нет. Легла, не снимая пиджак. Хорошо еще, что костюм трикотажный, не мнется. А уважающих себя руководителей имеется комната отдыха, даже с собственным санузлом. И всегда есть возможность отдохнуть, полежать, накрывшись теплым пледом, прийти в себя, принять душ. И почему она такая упрямая дура? Ведь Филановский, когда они переезжали в это огромное новое здание, предлагал ей устроить при кабинете такую комнату, а она засопротивлялась. Мол, ни к чему ей эти барские роскошества. Она сюда работать приходит, а не отдыхать. Теперь вот жалеет. Через 15 минут озноб стал уходить. Еще через 5 головная боль ослабела. А через 30 минут Нана почувствовала, что, пожалуй, переговоры она провести сумеет. Хорошо, что нет ничего сложного и скандального. Обычная рутинная встреча, которую неудобно было отменить просто потому, что люди приехали из другого города и сегодня вечером собирались уезжать. Она открыла глаза, повернулась, и взгляд ее упал на кресло, в котором еще недавно сидела Филановская. Надо что-то делать с ее поручением. Или потом. Ведь ничего срочного нет. И все-таки. Она встала с дивана, отперла дверь, выглянула в приемную. «Влада, найди мне Тодорова, если он в издательстве. Я его видела сегодня», — кивнула девушка, быстро нажимая кнопки на телефонном аппарате. Конечно, ничего не случилось бы, если б Нана позвонила Антону сама и попросила зайти. Но лучше действовать через секретаря. Почему-то Нана была в этом уверена. Антон Тодоров был как раз тем человеком, которому можно и нужно поручать такие задания. То есть задание, с каким приходила тетка шефа. Помимо личной охраны руководства, охраны зданий, сооружений и материальных ценностей, проверки персонала издательства на благонадежность, коммерческой разведки и контрразведки, то и дело возникали ситуации, требующие деликатного и конфиденциального разрешения. Ситуации эти возникали не только с сотрудниками издательства, но и с авторами, причем с авторами даже чаще, а Александр Владимирович Филановский давно уже понял простую истину. Чтобы автор с тобой работал, ему должно быть комфортно во всем, а не только в денежном отношении. Автора могут переманить в другое издательство, посулив ему более высокие продажи и, соответственно, гонорары. Но в этот момент он вспомнит о том, как ловко, аккуратно и незаметно для постороннего глаза разрешались некоторые его личные вопросы. Например, с сыном, попавшим в милицию, или с женой, оказавшейся на крючке у какой-нибудь мошенницы-ясновидящей. Или же с возникшим из ниоткуда бывшим одноклассником, прослышавшим о доходах автора и теперь осаждающим его просьбами дать денег, которые он наверняка никогда не вернет. Вспомнит автор об этом и еще 10 раз подумает, прежде чем принимать выгодное предложение конкурентов. А подумавши, скорее всего, откажется. Вот на такие поручения и бросали Антона Тодорова. Исправлялся он с ними, надо признать, вполне успешно. И службу безопасности издательства «Новое знание» он пришел из уголовного розыска и обладал не только необходимыми знаниями и навыками, но и нужными знакомствами. «Нана Константиновна, пришел Тодоров», – прозвучал из интеркома голос Влады. «Да, пусть заходит», – ответила Нана и быстро провела расческой по растрепавшимся волосам. Антон плотно притворил за собой дверь и ласково улыбнулся. «Привет! Здравствуй!» Нана с удовольствием позволила ему обнять себя и быстро поцеловать в губы. Рука Антона уже начала было привычное движение от ее обтянутого колготками колена вдоль бедра под юбку, но внезапно остановилась. «Какая ты горячая! У тебя температура?» Он отстранился и внимательно оглядел ее лицо. Нана молчала. «Господи, да ты совсем больная! Тебе домой надо срочно!» «Сама знаю!» — вполголоса пробормотала Нана. Говорить громко она не могла. Каждый звук ударами кувалды отдавался в висках и затылке. «У меня 2 встречи. Их нельзя отменить. Сейчас обе проведу и поеду». «Да как же ты поедешь в таком состоянии? Тебе за руль садиться нельзя. Я тебя сам отвезу». «На глазах у всего издательства?» — усмехнулась Нана. «Не смеши меня. Кстати, открой дверь в приемную». Их роман длился уже 2 года, и оба они делали все возможное, чтобы об этом не узнали на работе. Собственно, ничего крамольного в их отношениях не было. Нана была в разводе. Тодоров вообще никогда не был женат. Но романтические отношения между начальницей и подчиненным казались ей чем-то совершенно недопустимым. Примерно столь же неприличным, как отсутствие честолюбия. И не только недопустимым, но и пошлым. Антон же этого мнения не разделял, но ссориться из-за таких пустяков считал бессмысленным и старался, чтобы Нана была довольна и не нервничала. Он послушно открыл дверь в приемную и, чтобы как-то оправдать свои действия, попросил Владу принести чай. «Пусть девушка знает, что в их отношениях нет ничего личного, такого, что нужно обсуждать при закрытых дверях. Разговаривать можно тихо, она ничего не услышит, зато в любой момент сможет видеть, что в кабинете Наны Константиновны ничего непристойного не происходит». «Для тебя есть работа», — проговорила Нана, протягивая ему оставленный Любовью Григорьевной конверт. «Приходила наша тетушка. Ей нужно разыскать одного человека. Все данные в конверте». «Что за человек?» — вздернул густые брови Тодоров. «Понятия не имею. Там все написано». «И зачем он ей?» «Антон, я понятия не имею, что ей надо. Ты же видишь, в каком я состоянии. Сейчас уже лучше. Меня Влада какими-то снадобьями напичкала. А когда тетка заявилась, я вообще была в грязь. Даже плохо понимала, что она говорит мне».